3.2. Потребительский спрос. Концепции потребительского выбора. Потребительский выбор на макроуровне зависит от решения экономических субъектов, как распорядиться своим доходом, какую часть потратить сегодня, а какую отложить на будущее. Все концепции потребительского выбора можно разделить на две группы. Первая. Величина дохода выступает как экзогенный параметр. Модели Джона Мейнарда Кейнса, Франко Модильяни, Милтона Фридмана. Вторая. Величина дохода выступает как эндогенный параметр. Неоклассическая модель. Кейнсианская концепция потребления. В своей концепции потребления Джон Мейнард Кейнс исходил из гипотезы абсолютного дохода. Он обратил внимание на то, что субъекты формируют свое потребление в зависимости от полученного ими текущего дохода. В отличие от представителей классической школы, Кейнс считал, что распределение дохода на потребление и сбережения зависит не от процентной ставки, а от предпочтений потребителя. Кейнс сформулировал так называемый основной психологический закон, характеризующий поведение потребителей, склонных, как правило, увеличивать свое потребление с ростом доходов, но не в той мере, в какой растет их доход. Желание людей сберегать часть дохода обусловлено стремлением обеспечить резерв на случай непредвиденных обстоятельств, стремлением обеспечить свою старость, дать образование детям, необходимостью содержать иждивенцев, желанием обеспечить доходы в форме процента, желанием наслаждаться чувством независимости, намерением обеспечить необходимые средства для коммерции, желанием оставить наследство, просто скупостью. К такому выводу Кейнс пришел, исходя из знания человеческой природы и детального изучения прошлого опыта. Психологический фактор отражается в средней склонности к потреблению и средней склонности к сбережению. Средняя склонность к потреблению. Прописные APC – это выраженная в процентах доля любого общего дохода, которая идет на потребление. Прописные APC равно в числителе прописная C, в знаменателе прописная Y. Средняя склонность к сбережению. Прописные APS – это выраженная в процентах доля любого общего дохода, которая идет на сбережение. Прописные APS равны числителе прописная S, в знаменателе прописная Y. Но величина дохода меняется, растет или сокращается. Реакцию потребителя на изменение дохода выражают предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению. Термин «предельный» используется для обозначения дополнительных добавочных величин. Предельная склонность к потреблению. Прописная C, строчная Y. Доля прироста расходов на потребление при любом изменении располагаемого дохода. Прописная C, строчная Y, равно в числителе дельта, прописная C. В знаменателе дельта, прописная Y с верхним индексом, прописная V. Где дельта, прописная C, прирост расходов на потребление, дельта, прописная Y с верхним индексом, прописная V. Прирост располагаемого дохода. Предельная склонность к сбережению. Прописная S, строчная Y. Доля прироста сбережений при любом изменении располагаемого дохода. Прописная S, строчная Y, равно числителе дельта, прописная S, в знаменателе дельта, прописная Y с верхним индексом, прописная V, где дельта, прописная S, прирост сбережений, дельта, прописная Y с верхним индексом, прописная V, прирост располагаемого дохода. Сумма предельной склонности к потреблению и предельной склонности к сбережению для любого изменения дохода после уплаты налога всегда равна единице. Прописная C, строчная Y, плюс прописная S, строчная Y, равно единице. Основные положения теории Джона Мейнарда Кейнса следующие. Первое. Потребление – функция от располагаемого дохода. Прописная C равно прописная C, в скобках прописная Y, с верхним индексом прописная V, где прописная Y с верхним индексом прописная V – располагаемый доход, который равен прописная Y минус прописная T. Второе. Предельная склонность к потреблению характеризует прирост потребительских расходов на единицу прироста располагаемого дохода. Прописная C, строчная Y, больше нуля, меньше единицы. Третье. По мере роста дохода доля дохода, направленная на потребление, уменьшается, поскольку богатые склонны больше сберегать, чем те, кто беден. Таким образом, кейнсианская функция потребления будет иметь следующий вид. Прописная C равно прописная C с нижним индексом 0 плюс прописная C, строчная Y, прописная Y с верхним индексом строчная V, где C с нижним индексом 0 – величина автономного, независящего от располагаемого дохода потребления. Автономное потребление характеризует минимальный уровень потребления, необходимый людям. В случае отсутствия дохода люди будут брать в долг или сокращать размер имущества. Функция сбережений будет иметь вид. Прописная S равно прописная S с нижним индексом 0 плюс прописная S, строчная Y, прописная Y с верхним индексом, строчная V, где прописная S, строчная Y – предельная склонность к сбережению. Теория Кейнса была проверена в 1942 году на статистических данных за 1929 по 1941 годы. На основе этих сведений функция потребления выглядела следующим образом. Прописная C равно 47,6 плюс 0,73, прописная Y с верхним индексом строчная V. Исследователи пришли к выводу, что данная формула приемлема только для краткосрочного анализа. В 1946 году американский ученый Саймон Кузнец на основе обработанных данных за 1869 по 1940 годы пришел к выводу, что по мере роста дохода средняя склонность к потреблению оставалась постоянной. Это открытие на протяжении ряда лет оставалось загадкой для исследователей. Кузнец Саймон Семен Смит, 1901-1985. Американский экономист, один из основателей эмпирической экономики и количественной экономической истории. Лауреат Нобелевской премии по экономике за эмпирически обоснованное истолкование экономического роста, 1971. Окончил реальное училище. 2 года учился на юридическом факультете Харьковского университета. В 1922 году эмигрировал в США. Экономическое образование завершил в Колумбийском университете. С 1931 года профессор экономики и статистики в Пенсильванском университете. В 1954 по 1960 годы в университете Джона Хопкинса. С 1960 года в Гарвардском университете. Кузнец в своей первой книге «Столетняя динамика производства и цен» 1930, посвященной анализу экономического роста, пришел к выводу о существовании циклической составляющей в динамике производства товаров и цен, продолжительность которой превышала продолжительность обычного экономического цикла, но была короче длинных волн Николая Кондратьева. Экономико-статические исследования Кузнеца содержат большой материал, характеризующий динамику объема инвестиций, отраслевую и технологическую структуры капиталовложений, изменение капиталоемкости производства, эволюцию нормы накопления капитала в США и других странах за последние 100 лет. По мнению Кузнеца, основой экономического развития служат объемы распределения инвестиций и уровень соотношения между потреблением и доходами. Экономисты стремились узнать, почему теория потребления Кейнса подтверждалась на данных бюджетов домохозяйств при анализе краткосрочных временных рядов и оказалась неприемлемой для долгосрочного периода. Существует целый ряд концепций, объясняющих эту загадку. Межвременной потребительский выбор Ирвинга Фишера. Ирвинг Фишер выдвинул гипотезу о том, что при принятии потребительских решений рациональные экономические субъекты учитывают не только текущий, но и будущий доход, получаемый на протяжении жизни, и поставил проблему межвременного потребительского выбора. Фишер Ирвинг, 1867-1947, американский экономист, статистик, математик, один из создателей и первый президент Международного эконометрического общества, 1931-1933. Получил образование в Йельском университете. Там же, 1893-1935, преподавал политическую экономию. Его работы посвящены экономико-математическому анализу, теории денежного обращения и кредита, теории индексов. Последователь количественной теории денег. Фишер отрицал экономические кризисы при капитализме. В модели рыночного равновесия кризисы относил к колебаниям конъюнктуры, которые, согласно его утверждению, можно элиминировать посредством изменения покупательной способности денег, регулируя их количество в обращении. Работы Фишера переведены на русский язык. Краткое введение в исчисление бесконечно малых, 1922, покупательная сила денег, 1925, построение индексов, 1928. Уравнение межвременного бюджетного ограничения потребителя показывает все возможные сочетания потребления в первом и во втором периодах. Факторами, определяющими функции потребления и сбережения, являются доход и процентная ставка. Функция потребления Ирвинга Фишера отражает зависимость потребительских расходов от текущей денежной стоимости дохода за все периоды жизнедеятельности. Проблема выбора стоит перед потребителем, живущим в двух временных периодах: молодость, доход, прописная UI с нижним индексом 1, и старость, доход, прописная UI с нижним индексом 2. В первый период индивид потребляет и сберегает. Прописная UI с нижним индексом 1 равно прописная C с нижним индексом 1 плюс прописная S с нижним индексом 1. Тогда прописная S с нижним индексом 1 равно прописная UI с нижним индексом 1 минус прописная S с нижним индексом 1. Прописная S с нижним индексом 1 равно прописная UI с нижним индексом 1 минус прописная C с нижним индексом 1, где прописная C с нижним индексом 1 – потребление первого периода, прописная S с нижним индексом 1 – сбережение первого периода. Если разница между прописной UI с нижним индексом 1 и прописной C с нижним индексом 1 отрицательная величина, то экономический субъект вынужден заимствовать. В дальнейшем он выплачивает долг и проценты по нему. Во втором периоде индивид имеет доход, прописная UI с нижним индексом 2. Он потребляет, но не сберегает, однако пользуется сбережениями, включая процент по ним, сделанными заблаговременно в первый период жизни. Тогда прописная C с нижним индексом 2 равна прописная UI с нижним индексом 2 плюс прописная S с нижним индексом 1, умноженная на сумму 1 плюс строчная R, равно прописная UI с нижним индексом 2 плюс разность между прописной UI с нижним индексом 1 и прописной C с нижним индексом 1, умноженная на сумму 1 плюс строчная R, где строчная R – реальная ставка процента. Раскроем скобки в выражении и перенесем в левые элементы потребления. В результате получим: прописная C с нижним индексом 1, умноженная на сумму 1 плюс строчная R, плюс прописная C с нижним индексом 2, равно прописная UI с нижним индексом 1, умноженная на сумму 1 плюс строчная R, плюс прописная UI с нижним индексом 2. Разделим обе части уравнения на сумму 1 и строчная R. Тогда прописная Си с нижним индексом 1 плюс дробь в знаменателе прописная Си с нижним индексом 2 в числителе 1 плюс строчная R равно прописная Y с нижним индексом 1 плюс дробь в числителе прописная Y с нижним индексом 2 в знаменателе 1 плюс строчная R. Мы получили уравнение межвременного бюджетного ограничения потребителя, которое показывает, какой суммой средств должны располагать потребители в течение двух жизненных периодов. Предпочтения потребителя между потреблением в первом и втором периодах представлены с помощью кривых безразличия. Каждая кривая безразличия характеризует равный уровень полезности для потребителя разных наборов потребления сегодня и в будущем. Для потребителя предпочтительны более высокие кривые безразличия, так как они обеспечивают большее потребление. Потребители, максимизируя свою полезность, стремятся достичь более высокой кривой безразличия. Однако их стремления ограничены межвременным бюджетным ограничением. Оптимальное сочетание потребления первого и второго периодов достигается в точке О, где наивысшая кривая безразличия, которую может достичь потребитель, является касательной к линии бюджетного ограничения. Наклон кривой безразличия выражает предельную норму замещения, прописные M, R, S. Наклон линии бюджетного ограничения равен 1 плюс строчная R. Следовательно, в точке О прописные M, R, S равны 1 плюс строчная R. На потребление оказывают влияние рост дохода, изменение уровня процентной ставки. Рост дохода в первом или втором периоде сдвигает линию бюджетного ограничения вправо. Если потребление в первом и втором периодах нормальные блага, то рост дохода увеличивает потребление в обоих периодах. Изменение реальной процентной ставки. С ростом процентной ставки потребление в первом периоде сократится, а во втором увеличится. Влияние роста реальной ставки процента выражается в эффекте дохода и эффекте замещения. Эффект дохода – изменение в потреблении, вызванное переходом к более высокой кривой безразличия. Эффект замещения – изменение в потреблении, вызванное изменением относительной цены потребления в оба периода. Если ставка процента повышается, то потребление второго периода становится более дешевым по сравнению с потреблением в первом периоде. Из изложенного вытекает, что потребление зависит от текущей стоимости дохода в данном периоде и дисконтированной стоимости будущего дохода. Прописная Си равна прописная Y с нижним индексом 1 плюс дробь в знаменателе прописная Y с нижним индексом 2 в числителе 1 плюс строчная R. Если существуют ограничения по заимствованию, то есть прописная Си с нижним индексом 1 меньше либо равна прописной Y с нижним индексом 1, размер потребления зависит только от уровня текущего дохода, то есть прописная Си с нижним индексом 1 равна прописной Y с нижним индексом 1. Ограничение по заимствованию, ограничение ликвидности – это предельная величина кредита частным лицам, предоставляемая финансовыми учреждениями, чтобы уменьшить заблаговременное расходование будущих доходов. Теория жизненного цикла Франко Модильяни. Начиная с 1950-х годов, ученые сосредоточили свое внимание на построении модели формирования потребления в зависимости от дохода как единственного фактора. Модели жизненного цикла Франко Модильяни и перманентного дохода Милтона Фридмана основаны на положении, согласно которому потребление в каждом периоде жизни зависит не от текущего дохода, а от дохода, ожидаемого на протяжении всей жизни. Модильяни Франко родился в 1918-м. Американский экономист, специалист в области макроэкономики и экономической политики, лауреат Нобелевской премии по экономике за анализ поведения людей в отношении сбережений и за работу о связи финансовой структуры компании с оценкой ее акций инвесторами, 1985. Окончил Римский университет, доктор права, 1939. Экономическое образование получил в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке, 1939-1942. С 1950 года профессор экономики в Иллинойском, Гарвардском, Северно-Западном университетах, Технологическом институте Карнеги и Массачусетском технологическом институте. Модельяни первым осуществил математическое описание процесса создания модели жизненного цикла, объясняющей закономерности образования личных сбережений. Он вывел формулу «молодые сберегают, старые растрачивают». Эту модель сбережений Модельяни изложил в своих работах и совместных публикациях с Альбертом Андо, которые имели практическое значение для разработки национальных пенсионных программ. Модельяни внес значительный вклад в макроэкономику и микроэкономику. В области макроэкономики он исследовал проблемы экономического цикла и инфляции, в микроэкономике – относительные цены и принятие рациональных решений. Труды Модельяни содействовали распространению в конце 60-х и в начале 70-х годов XX века теории рациональных ожиданий в макроэкономической теории. Согласно теории жизненного цикла Франка Модельяни, доход колеблется на протяжении жизни человека. В молодости берут в долг, рассчитывая на высокие заработки в зрелости. После выхода на пенсию потребление обеспечивается накопленными сбережениями предыдущего периода. Основной причиной колебания дохода является выход на пенсию, когда происходит значительное снижение доходов. Поэтому, чтобы не снизить резко уровень потребления, большинство людей откладывают средства к моменту выхода на пенсию. Таким образом, весь ожидаемый за годы жизни поток денежных доходов равномерно распределяется для текущего потребления. Рассмотрим, как влияет стимул к сбережению на функцию потребления. Допустим, что некий потребитель предполагает прожить лет, прописная Т, располагает богатством, прописная W, ожидает получить доход, прописная Y, до момента выхода на пенсию планирует проработать лет, прописная R. Ресурсы, которыми потребитель располагает на протяжении жизни, складываются из начального богатства, прописная W и прописная R, умноженная на прописную Y, дохода. При этом мы не учитываем процент сбережения, то есть отвлекаемся от ставки процента. Поскольку прописная W плюс произведение прописных R и Y распределяется равномерно по T годам, то ежегодно потребляется. Прописная C равно в числителе сумма прописная W и прописные R, Y. В знаменателе прописная T. Можно записать, что функция потребления для рационального потребителя выглядит как. Прописная C равна 1, деленное на прописную T, итог, умноженный на прописную W, плюс прописная R, деленное на прописную T, итог, умноженный на прописную Y. Например, если потребитель предполагает прожить еще 50 лет, проработав 30 лет, то T равно 50, R равно 30. Следовательно, на индивидуальном уровне функция потребления будет выглядеть C равно 0,2 W плюс 0,6 Y. То есть потребление зависит от уровня дохода и размера первоначального богатства. Совокупная функция потребления для экономики страны выглядит так. Прописная C равна альфа прописная W плюс бета прописная Y, где альфа – предельная склонность к потреблению по накопленному богатству, бета – предельная склонность к потреблению по доходу. Модель была проверена на статистических данных в 1963 году, и функция потребления для экономики страны выглядела следующим образом. Прописная C равна 0,06 прописная W плюс 0,7 прописная УАЙ. Франко Модильяни за свой вклад в науку получил в 1985 году Нобелевскую премию. Нобелевская лекция Модильяни называется «Жизненный цикл сбережения граждан и богатства нации». Функция потребления Модильяни в течение жизненного цикла предполагает, что средняя склонность к потреблению, прописная Си, деленная на прописную Уай, равно альфа, умноженная на дробь в числителе, прописная W, в знаменателе прописная Уай, итог плюс бета. Результаты, полученные Модильяни и Андо, были обнадеживающими, однако в дальнейшем выяснилось, что старики не расходуют сделанные сбережения полностью. Экономисты выделяют следующие причины, побуждающие стариков оставлять наследство. Из альтруизма, Роберт Барро, как инструмент влияния на детей, Бернхейм, Шлейфер и другие. Непреднамеренность наследства, так как людям неизвестно, сколько лет они проживут. Богатство не ради будущего потребления, а ради престижа. Из гипотезы жизненного цикла был сделан важный вывод о том, что программы социального обеспечения, например, доплата к пенсиям, приводят к уменьшению сбережений людей среднего возраста, поскольку им не нужно будет много сберегать, чтобы обеспечить адекватный уровень потребления в старости. Теория перманентного дохода Милтона Фридмана. Милтон Фридман предложил для объяснения поведения потребителей гипотезу постоянного перманентного дохода, которая была им сформулирована в 1957 году. Теоретическими предпосылками гипотезы послужили: первое. Идея Франко Модильяни о том, что на протяжении жизни субъекты стремятся поддерживать стабильный уровень потребления. Второе. Теория преждевременного выбора Ирвинга Фишера. В основе гипотезы перманентного дохода Милтона Фридмана лежит положение о том, что субъекты формируют свои потребительские расходы в зависимости не от текущего, как у Джона Кейнса, а от постоянного, перманентного дохода, стремясь таким образом обеспечить равный уровень потребления на протяжении жизни. Перманентный доход – это доход, ожидаемый потребителями за длительный промежуток времени. Это могут быть несколько лет или вся жизнь. Этот доход детерминирован всем богатством человека, располагаемыми средствами, акциями, облигациями, недвижимостью и человеческим капиталом, запас здоровья, способности, уровень квалификации и так далее. Всем, что обеспечивает заработок субъекта. Под перманентным доходом понимается средневзвешенная величина из всех доходов, которые субъект ожидает получить в будущем. Это некий средний доход. Например, чтобы выровнять уровень потребления во времени, фермер, имеющий высокий доход в период сбора урожая и низкий в оставшееся время года, будет сберегать доход от урожая с тем, чтобы потратить его в оставшееся время года. Фермер будет также делать сбережения в урожайные годы, чтобы потратить их в случае неурожая. Таким образом, текущий доход Y будет равен. Прописная Y равна. Прописная Y с нижним индексом строчная P плюс прописная Y с нижним индексом строчная T, где прописная Y с нижним индексом строчная P – перманентный доход, прописная Y с нижним индексом строчная T – временный доход. Постоянный доход, прописная Y с нижним индексом строчная P – это часть дохода, которая, согласно ожиданиям людей, сохранится в будущем. Это уровень дохода, который будут получать домашние хозяйства, когда устранятся воздействия временных и приходящих факторов, таких как погодные условия, краткосрочный экономический цикл и непредвиденные прибыли или убытки. Временный доход, прописная Y с нижним индексом строчная T, это та часть дохода, которую экономические субъекты не ожидают сохранить в будущем. Это временное случайное отклонение от дохода. Существует три вида шоков отклонения от дохода, вызывающих разную реакцию потребителя: временные, случайные, перманентные и ожидаемые в будущем. Первый. Временные, случайные. Это такие шоки, при которых хотя текущий доход первого периода изменился, но это почти не повлияет на потребление, поскольку значительная часть дохода будет направлена на сбережения. Например, если рациональный субъект выиграл в лотерею крупную сумму денег, то наиболее вероятно, что он не потратит их, а распределит на длительный период времени. Второй. Перманентные. Это такие шоки, при которых растет, уменьшается доход первого и второго периодов. В этом случае в той же пропорции изменится и потребление. Примером может служить получение более высокой должности. Третий. Ожидаемые в будущем. Это такие шоки, когда доход в первом периоде не изменяется, а во втором периоде происходит изменение. Так, если субъект ожидает повышения по службе, то есть вероятность, что он будет заимствовать денежные средства. Потребление по Фридману пропорционально постоянному перманентному доходу. Прописная C равна строчная A, прописная Y с нижним индексом строчная P, где A – коэффициент, имеющий постоянное значение. Важнейший вывод, вытекающий из гипотезы перманентного дохода Фридмана, касается средней склонности к потреблению. Разделим обе части уравнения на y и получим что? Прописная C, деленная на прописную y, равно дробь в числителе строчная a, прописная y с нижним индексом строчная p, в знаменателе прописная y. То есть средняя склонность к потреблению зависит от отношения постоянного дохода к текущему. Таким образом, годы высокого дохода характеризуются низкой средней склонностью к потреблению и наоборот. Следовательно, можно сказать, что Фридману удалось разгадать загадку кузнеца. Фридман оценил соотношение перманентного дохода и потребления за период с 1905 по 1967 годы и получил C равное 0,88 прописные PI, что в общем совпадает с результатом, полученным Саймоном Кузнецом. Фридман Милтон, 1912-2006, американский экономист, лидер монетаристского направления экономической мысли, автор работ по теории и практике денежного обращения, лауреат Нобелевской премии по экономике. За достижения в области анализа потребления, истории денежного обращения и разработки монетарной теории, а также за показ сложности стабилизационной политики, 1976. Получил образование в университете Ратгерс, 1932. Доктор философии, 1946. И право, 1968. С 1948 года профессор экономики Чикагского университета. Преподавал в Миннесотском 1945-1946 и Чикагском 1946-1950-1962-1977 университетах. В 1950 году консультант правительства США по реализации плана Маршалла в Европе. Экономический советник Барри Голдуэтера, 1964, Ричарда Никсона, 1968, Рональда Рейгана, 1980. С 1977 года сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете. Более 30 лет член Американской экономической ассоциации. С 1967 по 1970 годы президент. Удостоен почетных ученых степеней многих американских и зарубежных университетов и колледжей. Фридман – противник государственного вмешательства в экономику. Выступает против экономической помощи США другим странам. Он автор многих фундаментальных работ. Неоклассическая функция потребления. Исходными предпосылками при построении функции потребления являются: теория межвременного потребительского выбора Ирвинга Фишера, концепция эндогенного дохода, согласно которой экономические субъекты не сталкиваются с ограничениями на рынке труда, поэтому сами определяют величину своего дохода, исходя из критерия максимизации полезности, состоящей из двух благ – дохода и свободного времени. Функцию полезности можно представить как макс, прописная U, в скобках прописные Y, F, где Y – доход, F – свободное время. Доход экономических субъектов определяется по формуле. Прописная Y равно строчная W, умноженная на прописную N, плюс строчная R, прописная V, где W – реальная ставка заработной платы, N – количество отработанного времени, V – величина имущества, R – доходность имущества. Каждый дополнительный час труда будет сопровождаться ростом дохода. Кривые безразличия имеют положительный наклон и выпуклые коси абсцисс. Субъекты стремятся достичь более высокой кривой безразличия, но наталкиваются на бюджетное ограничение, определяемое по формуле. Прописная Y равно строчная W умноженная на прописную N плюс строчная R прописная V. Точка касания с одной из кривых безразличия определяет величину рабочего времени, необходимого для получения оптимального дохода. Теперь, исходя из теории межвременного потребительского выбора Ирвинга Фишера, определим оптимальные объемы потребления в первом и втором периодах двухпериодной модели потребительского выбора. Точка касания бюджетного ограничения с одной из кривых безразличия показывает объемы потребления первого и второго периодов. Рост дохода сдвигает бюджетную линию вверх. Следовательно, субъект может достичь более высокой кривой безразличия и обеспечить более высокий уровень потребления в обоих периодах. Рост ставки процента приводит к увеличению дохода от имущества. Строчная R, прописная V. В этом случае экономическим субъектам предоставляется возможность меньше работать, увеличивая свободное время. При повышении ставки процента тот же уровень полезности будет обеспечен сокращением текущего и увеличением будущего потребления. Таким образом, объем потребления домохозяйств есть убывающая функция от ставки процента. Прописная C в скобках строчная R равно прописная C с нижним индексом 0 плюс прописная Y с верхним индексом строчная V минус прописная C строчная R, где прописная C с нижним индексом 0 – автономное потребление, не зависящее от дохода и ставки процента. Прописная Y с верхним индексом строчная V – располагаемый доход. Прописная C строчная R – параметр, показывающий, насколько единиц изменится потребление, если процентная ставка изменится на 1% пункт. Сбережение – возрастающая функция от ставки процента. Прописная S, в скобках строчная R, равно минус прописная C с нижним индексом 0 плюс прописная C, строчная R, строчная R.